пришла любовь, и мир узнал ее и удивился. В мир пришла любовь, и мир узнал, что должен измениться. В мир пришла любовь, и ввысь душа моя взлететь стремится. В мир пришла любовь, и значит мир родится вновь.